Глава 25. Дорога. Я стал маятником, качающимся между двумя жизнями, не в силах остановиться. Днем я работал на кладбище, копал могилы и строил стену. На третий день после того, как я врыл жерди, чтобы обозначить линию будущей изгороди, я заметил, что на их коре начали набухать почки. Еще за несколько дней они раскрылись в листья. Я решил, что ничего не потеряю, если буду их поливать, и ежедневно выливал по ведру воды на каждую жердь. Я думал, что листья — это последняя отчаянная вспышка жизни, и что вскоре они засохнут и опадут, но я ошибся. Напротив, жерди начали так стремительно разрастаться, словно были бережно пересаженными деревцами, а не срубленными стволами. Меня поражало, с какой быстротой у них отрастали все новые ветки. Я таскал камни, сажал кусты в просвету между жердями, забивал колья и натягивал веревки, намечая, где должна будет подняться живая изгородь. Теперь, если сюда явится инспекция, они сразу увидят, что на кладбище идет ежедневная упорная работа. Неожиданно меня посетила Эмзил, и я удивился еще сильнее, увидев, что она принесла с собой все необходимое для шитья и несколько поношенных мундиров Каваллы, которые она распорола на ткань. Я был смущен, но и почувствовал облегчение от того, что она взяла на себя труд привести меня в приличный вид. Очевидно, она считала, что должна таким образом отблагодарить меня, поскольку принялась за работу с упорной решительностью. Я попробовал спросить у Эмзил, как у нее идут дела на новом месте. Она прищурилась и ответила, что восхищается супругой лейтенанта и что Эпини кажется ей женщиной, которая заслуживает лучшей участи, чем ей досталось, но тем не менее не теряет присутствие духа и смело сражается с трудностями. Она такая слабенькая, да еще и переживает непростое время. Не может съесть ни кусочка, ее постоянно тошнит, однако предложила присмотреть за моей троицей, пока я занимаюсь шитьем. В ее словах я услышал укор, поэтому в комнате повисла тишина, прерываемая только ее распоряжениями поднять руки, повернуться и подержать для нее булавки. Это было еще унизительнее, чем примерка силами портних моей матери, поскольку, как я неохотно себе признался, я испытывал к этой женщине некие не до конца понятные мне чувства. Эмзил сняла с меня мерки и выставила из дому. В середине дня она позвала меня обратно, чтобы я примерил то, что она назвала сметанными кусками. Куртка и брюки имели куда больше швов, чем любая виденная мной форма, поскольку Эмзил пришлось кое-где их распустить, как она выразилась. Когда я закончил работу и вернулся в дом, я нашел там рубашку, куртку и брюки, которые уже можно было надеть и застегнуть. Я прошелся по дому, восхищаясь тем, как свободно теперь могу сидеть, стоять и даже нагибаться. Потом я неохотно снял обновку, решив не носить ее, пока не прибудет инспекция. Днем я был доволен тем, что был винтиком механизма, исполняющим свой скромный долг во имя моего короля. Я вернулся к образу жизни, подобающему солдату. Я рано вставал, я делал честные записи в своем дневнике. Я твердо решил, что никто, кроме меня, никогда его не прочтет, а потому ничего не смягчал. Потом я мылся и брился, Эбрукс и Кейси не преминули отметить изменения во мне и сами стали выглядеть чище и опрятнее. Оба были меня старше, если не по званию, то по возрасту, но я заметил, что они уступают мне в вопросах ухода за кладбищем. По сути, я был их капралом, хотя мой рукав и не украшали нашивки. Днем я был хорошим солдатом. Ночью я принадлежал лесу. Далеко не всегда это было сознательным решением. Я начал думать о своем другом «я», как обо мне спеке. Он был частью меня, но и обособленным от меня. Иногда ночью, когда темнело, и Эбрукс и Кейси уходили, я входил в лес и искал Аликею. Порой я пытался противиться двойному зову голода и вожделения и сразу отправлялся в постель, и тогда я просыпался ото сна, в котором брел по лесу, и обнаруживал, что я и в самом деле бреду по лесу, а промокший от росы подол поношенной ночной рубашки шлепает меня по икрам. Я подумывал о том, чтобы привязывать себя за запястье к кровати, как некогда советовал мне сержант в академии, но решил, что это не поможет. Теперь я жил двумя жизнями и с равнодушием наблюдателя ждал, пока одна из них одержит верх. Я не понимал Аликею. Она слишком неожиданно и основательно ворвалась в мою жизнь. Каждую ночь она поджидала меня на опушке. Каждую ночь она заманивала меня в чащу и там, в древнем лесу, объявляла, что я принадлежу ей. Я не мог смотреть на нее без вожделения. Она всегда приносила мне пищу, потребную великим, чтобы усилить их магию. И отвергнуть я ее не мог, так же, как и благосклонность Аликеи. Но я не был уверен в том, что и то, и другое хорошо для меня. Я едва ли не чувствовал, как после каждой трапезы становлюсь толще. И дело было не в количестве еды, просто всегда эта пища казалась мне прекрасной и именно той, какую я желал этим вечером. Как женщина, она удовлетворяла мое тело так, что я не в силах был это вообразить. Она была невероятно изобретательной, дерзкой, совершенно бесстыдной. Она наслаждалась нашими соитиями с пылом, какого я не мог бы ожидать от женщины. Она держалась со мной почти по-мужски, настойчиво и без колебаний, давая мне понять, что принесет ей наибольшее наслаждение. Она шумно выражала восторг, а я терял разум от наслаждения. Неловко, виновато я ухаживал за ней. Маленькие подарки, которые я приносил, ей радовали ее несообразно их цене. Яркие леденцы, латунные браслеты, коричные палочки, стеклянные бусы — все это она принимала словно бесценные дары, а мне казалось, будто я покупаю ее безделушками. Днем я переживал, что она так сильно меня любит. Я понимал, что в будущем ничего, кроме горя, наши отношения принести не могут. Она никогда не станет мне женой в моем мире. Как-то раз Аликея отвела меня туда, где между двумя деревьями повесила своеобразные качели. Они были низкими и очень большими, и прежде чем я успел что-либо понять, она показала мне, как с их помощью можно совершенно по-новому совокупляться. Позже, когда я полулежа отдыхал в них, Аликея устроилась рядом, прижавшись ко мне всем телом. Ночь выдалась благоуханной и безветренной, а от ее тела исходило тепло. Внезапная сентиментальность охватила меня. Аликея заслуживала большего, чем обычные плотские утехи. И я решил объяснить ей все это. Я был негодяем, использовавшим ее и позволившим ей привязаться ко мне, в то время как сам ничего не мог ей предложить. Я пытался попросить у нее прощения за то, что дал ей увлечься мной. Более достойный мужчина, без сомнения, отверг бы ее предложение. Однако мои объяснения лишь сбили Аликею с толку. Я смотрел на черное переплетение ветвей на фоне звездного неба и искал слова, звучание которых на ее языке я не знал. «Я недостоин твоей любви, Аликея», — просто сказал я наконец. «Боюсь, у тебя есть планы и мечты о будущем, которого не может быть». «Любое будущее может быть», — посмеявшись надо мной, ответила она. «Если бы было иначе, если бы будущее было определено, оно бы превратилось в прошлое. Ты говоришь глупости. Как будущее может быть невозможным? Неужели в твоих руках силы богов?» «Нет, но я говорю о вещах, которые не смогу или не захочу сделать, Аликея». Теперь, когда я решил с ней поговорить, эти слова звучали еще холоднее и жестче. Но куда хуже было бы позволить ей заблуждаться насчет нашего светлого будущего. «Аликея, мой отец выгнал меня из дома. Я сомневаюсь, что смогу когда-нибудь вернуться туда, как признанный сын, а иначе я туда не вернусь никогда. Но даже если бы это случилось, я бы не смог взять тебя с собой. Он бы не принял тебя. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Я не понимаю, с чего ты взял, что я захочу туда отправиться?» Аликея была искренне озадачена. «Или с чего бы я позволила тебе взять меня туда? Разве я мешок, который можно унести с собой?» Я понял, что должен выражаться еще откровеннее. «Я никогда не смогу на тебе жениться, Аликея, ты не сможешь стать моей». Я попытался вспомнить спекское слово и понял, что мне оно неизвестно. Тогда я воспользовался гернийским. «Женой! Ты никогда не станешь моей женой!» Она облокотилась мне на грудь и сверху вниз заглянула мне в лицо. «Что такое жена?» Я печально улыбнулся. «Жена — это женщина, которая будет жить со мной до конца моей жизни. Женщина, которая разделит со мной дом и судьбу. Женщина, которая родит моих детей». «О, я рожу моих детей», — спокойно заверила меня Аликея и снова улеглась рядом со мной. «Надеюсь, девочку. Но мне не нравится твой дом в пустых землях. Ты можешь оставить его себе. Что до судьбы, то у меня есть своя судьба, так что твоя мне не нужна. Ее ты тоже можешь оставить себе». Ее спокойная уверенность в том, что у нее будет мой ребенок, вывела меня из равновесия. «Я не люблю тебя, Аликея», — выпалил я. «Ты красивая и соблазнительная, ты добра ко мне. Но я не думаю, что мы действительно знаем друг друга, что нам есть что разделить, кроме сиюминутной страсти». «Я разделила с тобой еду», — резонно указала Аликея, потянулась и устроилась поудобнее рядом со мной. «Еда? Спаривание?» — она с довольным видом вздохнула. «Если женщина дает эти вещи мужчине, значит, ему повезло и не следует просить о большем. Потому что», — добавила она тоном, в котором звучало поддразнивание и предупреждение сразу, «большего он все равно не получит. Разве что ее неудовольствие, если будет просить». Последние слова были явным предупреждением. Я позволил этому разговору закончиться. Ее голова покоилась на моем плече, а от волос пахло пряно и сладко. Я решил, что между нашими народами существуют огромные различия, о которых я прежде не догадывался. Однако я должен был выяснить еще одну вещь. «А если у тебя будет мой ребенок, Аликея, что тогда?» «Твой ребенок? Твой?» — она рассмеялась. «Мужчины не имеют детей. Женщины имеют. Твой ребенок», — она вновь фыркнула. «Когда у меня будет мой ребенок, если это будет девочка, я буду праздновать и вознагражу тебя. А если будет мальчик», — она коротко выдохнула, — «я попытаюсь еще раз». Ее слова дали мне богатую пищу для размышлений на несколько ночей. Я вспомнил отцовскую поговорку «Не меряй мое пшено своей мерой». Он говорил так в тех случаях, когда наши мнения так сильно расходились, что я не мог предсказать, как он поступит. Мне вдруг показалось, что именно этим я и занимаюсь с Аликеей. У спеков необычно расставлены приоритеты, и я понял, что совсем ничего о них не знаю, хотя и продолжаю иметь с ними дело. И все же я знал, что с каждым проходящим днем я приближаюсь к принятию решения. Происходили события, часть из которых я привел в движение. Рано или поздно мне придется прекратить балансировать на стене между мирами и сделать выбор. Иногда я страшился одной мыслью, что может прийти письмо от Ерил, а порой с нетерпением ждал его. Но день проходил за днем, ответа все не было, и я начал подозревать, что отец перехватил письмо и уничтожил его. Потом я счел не менее вероятным, что Корсина получила письмо от Ерил для Спинка и оставила его у себя. Я пытался решить, что делать дальше, но четко обдумать это не мог. Краткий сон и долгие часы работы, чередуемые со страстными соитиями, не способствуют ясности мышления. Доктор Даудер, всегда выступавший в защиту алкоголя как средство для успокоения нервов, подобрал наилучшее сочетание рома и настойки опия, притуплявшее ужас конца дороги для каторжников и солдат. Работы продолжались не так быстро, чтобы радоваться в любых других обстоятельствах, но с неуклонностью, удивительной для последних нескольких лет строительства. Как упоминал Эбрукс, это была грандиозная задача. Прежде чем тянуть дорогу дальше, следовало распилить на куски три огромных срубленных дерева и убрать их с пути. Если верить Эбруксу и Кейси, действия рабочих напоминали военную операцию. Один отряд, одурманенный до нужного состояния алкоголем и настойкой опия, пилил ствол, в то время как другой оттаскивал куски дерева. Обрубок выволакивали за пределы зоны ужаса, и там за него принимались трезвые заключенные. Передовые отряды работали по часу, после чего им на смену приходили свежие силы. Медленно, но неуклонно срубленные деревья уменьшались в размерах. Вперед уже выслали отряд с заданием наметить следующие деревья, которые будут срублены. Настроения в Геттисе заметно улучшились, и не только из-за продвижения дороги. Полковник Гарен, посоветовавшись с доктором Даудером, решил, что более мягкое зелье Геттиса должно быть доступно любому жителю города, который почувствует необходимость в такой поддержке. По словам Эбрукса, большую часть времени весь город находился под воздействием зелья. У меня не было возможности в этом убедиться, но я заметил, что и от него, и от Кеси попахивает ромом. Я не отваживался ездить в город, только я понадеялся, что страсти по поводу исчезновения Фалы улеглись, как ее тело было найдено. Фалу задушили кожаным ремнем, а тело спрятали в куче грязной соломы за конюшнями. Сверху труп занесло снегом и новой соломой, вычищенной из стоил, иначе его обнаружили бы гораздо раньше. Его нашли, когда город начали приводить в порядок перед проверкой, и солому стали грузить в фургон, чтобы вывезти за пределы Геттиса. Я не хоронил Фалу и даже не присутствовал на похоронах. Полковник Гарен подтвердил, что он в курсе городских слухов и настроений. В день похорон он приказал мне отправиться к концу дороги и принять участие в работах. Я жалел, что не могу отдать последний долг женщине, которая хоть и ненадолго стала мне утешением. Позднее я услышал от Кеси, что похороны превратились в светскую вечеринку для дам, как он выразился, поскольку все дамы со свистками пришли на кладбище проводить Фалу в последний путь. Мне кажется, тем самым они хотели дать понять мужчинам Геттиса, что не потерпят дурного обращения с любой женщиной, какому бы сословию та ни принадлежала. Я не осмелился спросить, была ли среди них Эпини. А для меня тот день вышел довольно странным. Исполняя приказ, я приехал на утесе к концу дороги на самый край зоны ужаса. Однако вскоре выяснилось, что никто не знает, кому я должен доложиться и что мне следует делать. В итоге весь день заключенные охранники косились на меня с любопытством. Я впервые видел вблизи столько каторжан, даже не знаю, что ужаснуло меня больше. Жестокость охранников или грубая натура самих заключенных, из-за которых казалось, что они едва ли не заслуживали такого обращения. К концу дня единственное, что я мог сказать обо всем происходящем, это что человеческий облик потеряли и охрана, и охраняемые. Я твердо решил, что никогда не буду принадлежать ни к одной из этих групп. Вернувшись тем вечером на кладбище, я направился к могиле Фалы и остановился возле нее, чтобы вознести короткую молитву. Я был рад увидеть, что могила густо усыпана цветами от людей, пришедших на похороны. Я страстно надеялся, что человек, убивший Фалу, умирая, будет страдать не меньше. Каким же негодяем нужно быть, чтобы жестоко задушить хрупкую женщину, а потом бросить ее тело под грудой грязной соломы? Я готовил себе скромный ужин и размышлял о несчастной судьбе Фалы. Вероятно, именно поэтому я решил провести эту ночь в своей постели, вместо того, чтобы встречаться с Аликеей на опушке леса. Я рассчитывал, что буду спать, пусть даже беспокойно, в собственной кровати. Однако сон долго избегал меня, а когда мне наконец удалось заснуть, мне приснились не Аликея и не Фала, а Арандула, старый бог равновесия. Я стоял рядом с ним и помогал уравновесить весы. Не две чаши, но полдюжины крюков, расположенных по кругу, напомнившие мне жертвоприношения, которые я видел на свадьбе Росса. На этих крюках висели не птицы, а люди. Хуже того, люди, которых я знал. На один был насажен Девара, на следующий — древесный страж. Несчастная Фала висела на третьем, а моя мать — на четвертом. А вокруг молча стояли и ждали моего решения Эпини и Спинг, полковник Гарен и Аликея, моя сестра Ерил и даже Корсина. «Выбирай», — настаивал древний бог, каркающий, словно старый стервятник. И у него действительно была голова стервятника на человеческом теле. Когда он говорил, Его красная сережка подрагивала. «Ты нарушил равновесие. Теперь ты должен его вернуть, Невар. Ты должен мне смерть. Выбирай, кто следующим ощутит когти смерти, или это будешь ты». Его вопрос не был праздным. Когда я попытался возразить, что не могу выбрать, он взмахнул серпом, словно собирался скосить их всех сразу. Я бросился вперед, пытаясь остановить его, и почувствовал, как холодное железо входит мне в грудь. Я проснулся с громким стоном, все мое тело дрожало от холода и страха, но я испугался еще больше, когда обнаружил себя на каменистом гребне рядом с пнем древесной женщины. Я стоял на самом краю обрыва и смотрел вниз на темную полосу дороги, прорезающую серебристое в лунном свете озерцо лиственных крон. За последнее время я почти привык к тому, что хожу во сне. Я сделал несколько глубоких вдохов и почти успокоился, и даже начал размышлять о том, как буду искать обратную дорогу домой в темном лесу, когда у меня за спиной вдруг раздался мужской голос. «Так что же ты выберешь?» Я невольно вскрикнул и отскочил в сторону подальше от темной фигуры, неожиданно возникшей рядом. Слишком уж эти слова вторили моему кошмару. «Я не могу выбрать!» — закричал я, дав ему ответ, предназначенный Арандуле. Я заморгал, и мои глаза приспособились к сумраку лунной ночи. Рядом со мной стоял вовсе не старый бог, а Джадоли, великий, победивший меня в поселении спеков. Его глаза странно сияли на темном пятне, маской, скрывавшем его лицо. Он усмехнулся, и я увидел, как сверкнули его белые зубы. «Это первые разумные слова, которые я слышу от тебя, гладкокожий. Ты прав. Ты не можешь выбирать, потому что выбор уже сделан за тебя. Однако ты мечешься из стороны в сторону, медлишь и тратишь время, не заботясь о боли, которую всем причиняешь. Посмотри вниз и скажи, что ты видишь». Мне не нужно было никуда смотреть. «Дорогу, углубляющуюся все дальше в лес». «Верно. Я побывал там сегодня ночью и нашел множество палок, вбитых в землю и помеченных яркими лоскутами. И еще я нашел отметки там, где холодное железо вгрызлось в деревья наших предков. Когда я в последний раз видел такие отметки, они означали, что эти деревья обречены на смерть. И когда я шел среди них сегодня, они кричали мне: «Спаси нас, спаси нас!» Но я не думаю, что мне это по силам. Я считаю, что эту магию должен творить ты. Почему ты медлишь? Это потому, что бесконечный танец, как и сказал Кинрауф, не принес успеха, и теперь нас спасет только пролитая кровь. Джадоли, ты говоришь о вещах, которых я не понимаю. Я не знаю, кто такой Кинрауф. И что такое бесконечный танец? Мне снова и снова повторяют, что магия выбрала меня, и что-то сделанное или пока еще не сделанное мной погубит мой народ и спасет ваш. Мысль о том, что я принесу смерть гернийцам, причиняет мне боль. Почему мы должны противостоять? Чего вы боитесь? Наши народы успешно торговали друг с другом. Я видел, как ваш народ приносил нам меха. Видел, как вам нравится мед и ткани, и украшения, которых вы иначе не получите. В чем здесь зло? Почему наши народы должны сражаться друг с другом? Джадоли сделал странную вещь. Он осторожно протянул руку и похлопал меня по животу. Когда я оскорбленно поднял кулаки, он быстро попятился. «Я не хотел тебя задеть. Мне непонятно, как ты можешь быть настолько больше меня, так сильно наполненным магией, утверждать, что ничего не знаешь. Когда мы встретились в прошлый раз, я не мог понять, почему я так легко тебя победил. Много дней я об этом размышлял и решил, что ты посмеялся надо мной или использовал меня в своих целях. Все эти дни я ждал, что твоя месть обрушится на меня, и это наполняло меня тревогой. Я думал сбежать, но Феррада грозилась лишить меня своего расположения. Она говорит, что ты не настоящий великий, что ты решил вернуться к собственному народу. Я знаю, что это не так. Я ощущал магию, струящуюся в тебе во время нашей прошлой встречи. Я страшился тебя. А когда сегодня магия призвала меня, и я увидел, что ты тоже призван, я осмелился заговорить с тобой». Меня что-то отвлекло от его слов, я ощутил еще одно едва заметное присутствие. Древесная женщина находилась совсем рядом с нами. Чужая скорбь омыла меня, и мне вдруг захотелось навестить обрубок дерева и вновь почувствовать ее присутствие, пусть и истощившееся. «Пойдем со мной», — сказал он, и я вздрогнул, словно пробудившись ото сна. «Задай свои вопросы старейшим». «Куда?» «Туда», — в сумраке он указал в сторону долины и вонзающиеся в нее дороги, и, не дожидаясь моего ответа, зашагал вперед, я последовал за ним. Сначала никакой дороги видно не было, и спуск казался довольно крутым, но вскоре Джадоли вышел на звериную тропу, ведущую по склону в долину. Я последовал за ним в густую темноту под деревьями. Луна стала лишь серебристым воспоминанием, и я поразился тому, как быстро мои глаза приспособились к мраку. Следуя за Джадоли, я заметил странную вещь. Для столь крупного мужчины он двигался удивительно легко. Не было ни тяжеловесного раскачивания, ни тяжелой поступи. Он дышал через нос, и я был впечатлен тем, как быстро он движется, совершенно не уставая. Потом я сообразил, что спокойно поспеваю за ним. Интересно, как быстро я двигался во сне, чтобы дойти от дома до холмов древесного стража, да еще и в темноте. Я ненадолго задумался, действительно ли мы здесь находимся, или же я иду не в собственном сне, но через сон этого места. Ощущение нереальности происходящего усилилось, когда я уловил в полнейшей тишине шепот. Кто-то тихо разговаривал вдали. Я бы мог принять эти звуки за шелест листвы, вот только ветра не было, и в них явственно слышались ритмы речи. Я пытался понять, о чем они говорят, но не различал слов, лишь интонации, тревоги и гнева. Когда мы спустились в долину, и нас окружили лесные гиганты, шепот стал громче. Я предположил, что Джадоли ведет меня на сборище спеков куда-то в конец дороги. Интересно, чего он хочет. Мне не слишком-то хотелось оказаться единственным герницем среди толпы разгневанных спеков. Я замедлил шаг. «Где они?» — резко спросил я. «Я слышу их шепот. Сколько их там?» Он остановился и озадаченно оглянулся на меня. «Они, как ты и сам видишь, вокруг нас. Мне как-то не приходило в голову их считать». Он на пару шагов вернулся ко мне, на его лице отчетливо читалась зависть. «Ты уже можешь их слышать, не прикасаясь к ним?» «Я слышу шепот, я не могу разобрать слов, но слышу, что они шепчут». Джадоли немного помолчал, а потом вздохнул. «Аликея права, ты полон магии и всегда будешь сильнее, чем я могу надеяться стать». Я все еще ничего не слышу. Мне всегда приходится сосредотачиваться и использовать много магии, чтобы подолгу их слушать. Иногда Феррада ругает меня за то, поскольку дважды я использовал столько магии, что терял сознание, и ей приходилось меня искать. А когда она меня находила, оказывалось, что моя кожа мне велика. Она была вынуждена кормить меня много дней, чтобы восстановить мою силу. Она говорит, что от меня нет пользы для народа, когда я лишь слушаю, и что я трачу впустую запасы, которыми обзавелся благодаря ей. Но я считаю, что должен слушать, если хочу научиться мудрости старейших. «Значит, можно использовать так много магии, что перестанешь быть толстым?» — спросил я у него и затаил дыхание в ожидании ответа. Он повернулся ко мне спиной и вновь двинулся вперед. Я последовал за ним. «У нас есть легенды о том, что это случалось с великими в дни войны с народом равнин», — заговорил Джадоли через плечо, продолжая шагать дальше. «Ты можешь умереть от потери магии точно так же, как от потери крови. Однако это редко случается с нами без того, чтобы маг понимал, на что идет. Нужна очень сильная воля, чтобы сжечь всю свою магию. Маг должен не обращать внимания на боль и истощение. Обычно он теряет сознание, прежде чем умирает. Тогда его кормилица может вернуть его к жизни, если окажется поблизости. Если нет, великий может погибнуть. Вот почему Феррада так сердилась. Она вложила в меня много своего времени. Я не сумел дать ей дочь. Она сказала, что если я умру по собственной глупости, она даже не обеспокоится тем, чтобы дотащить мое тело до дерева. Вот как она рассердилась. Даже когда я говорю ей, что, по-моему, этого хочет от меня магия, она продолжает сердиться. Она твердит, мол, с меня хватит и того, что магия заставляет меня делать, и нечего угадывать ее желания. Иногда, тут он повернулся ко мне и хитро ухмыльнулся, я задумываюсь, а не было бы мне лучше с ее младшей сестрой? Но, конечно, я не спрашиваю этого у Феррады. Они достаточно соперничают, чтобы устроить настоящую войну. Кое-кто даже утверждает, будто Аликея не взяла бы тебя, если бы ей не хотелось показать, что ее великий больше, чем у ее сестры. «Так говорят, да?» — пробормотал я, и мне вдруг пришло в голову, что это вполне может быть правдой. Это многое объясняло. Я вдруг впал в уныние и удивился тому, как сильно поддерживала меня уверенность в искренней приязни Аликеи. Всего несколько дней назад я решил сказать ей, что никогда по-настоящему ее не полюблю. Известие о том, что и она не любит меня, не должно было меня задеть, однако задело. Моя гордость истекала кровью. «Вот, видишь, как свет прорывается сквозь раны в пологе леса, даже от луны. Днем мне тяжело сюда приходить, у меня болят глаза и кружится голова. Теперь те из нас, кто может слушать старейших, должны приходить к ним по ночам, это трудно. Мы знаем, что даже если гернийцы уйдут, только много поколений спустя свет исчезнет из этой части леса, и народ вновь сможет свободно здесь бывать. Высящиеся впереди деревья казались колоннами мрака на фоне бледного лунного света. Мы подошли близко к концу королевского тракта, шепот стал громче. «Видишь?» — спросил меня Джадоли, и пальцем ноги указал на шест с флажком, воткнутый в землю одним из топографов. «Это означает, что они намерены и дальше углубляться в лес. Однажды они уже приходили сюда и забили много таких палок в землю. Их ряд уходил далеко в горы. Мы вытащили все палки. Но эти свежие означают, что они намерены попробовать снова». «Да, именно так», — я повысил голос, чтобы перекрыть шепот сотен сердитых голосов, но мои слова показались мне неожиданно громкими. Я огляделся по сторонам. «Отведи меня к старейшим, о которых ты рассказывал. Позволь поговорить с ними и услышать от них, как можно разрешить этот спор. Они считают, что есть только два пути. Гернийцы должны уйти или они должны умереть». Холодок пробежал по моей спине от этих слов. «Дай мне поговорить с ними. Должен же быть и другой выход. Я хорошо знаю свой народ. Они не уйдут. Тогда они умрут. Я говорю тебе это без всякой радости», — ответил Джадоли. «Сюда», — добавил он, прежде чем я успел что-то сказать, и повел меня на край вырубки. Джадоли остановился, не выходя из-под покрова леса, а я двинулся вперед, словно меня влекло магнитом. Выйдя из леса, я оказался на изрытой голой земле и с благоговением осмотрелся по сторонам. «Возвращайся назад! Возвращайся назад!» — отчаянно закричал Джадоли. Я не обратил внимания, я должен увидеть собственными глазами, к чему привели желания моего короля. Огромные поваленные деревья исчезли не полностью, но те их части, что препятствовали продвижению дороги, были распилены на куски и оттащены прочь. Земля под моими ногами стала желтой от ароматных опилок, смешанных с почвой тяжелыми копытами. Пни удалось выкорчевать при помощи топоров, лопат и огня. От них не осталось ничего, кроме впадин в земле. Я стоял спиной к лесу, и дорога простиралась передо мной, словно широкая улица света. Теперь я видел, что просевшие участки приводятся в порядок. Когда через несколько дней сюда прибудет инспекция, им покажут участок хорошей дороги, недавно углубившейся в лес. Полковник Гарен мог гордиться результатами. Потом я повернулся спиной к дороге и посмотрел в лес. Прямо на пути строительства стояло еще одно огромное дерево. На темной коре виднелся белый след первых ударов топора. Пока это была лишь едва заметная ранка, не больше, чем комариный укус на щиколотке человека. Тем не менее, белый след подмигивал мне в лунном свете, словно делясь недоброй шуткой. Джадоли прислонился к дереву, и неверные тени мешали мне отличить его пятнистое тело от столь же пестрой коры. Он прижался щекой к стволу, его глаза были закрыты, лоб наморщен. Медленно я покинул гернийский мир дороги и вернулся в лес спеков. «Джадоли», — обратился я к нему, когда оказался рядом, но он меня не слышал. Казалось, он глубоко задумался или заснул. Я прикоснулся к его плечу, шепот превратился в рев, а потом стих, став голосом одного мужчины, полным боли и гнева. И страх больше не может их остановить. Они притупляют свои чувства и не ощущают его. Я наблюдал за ними бледными маленькими личинками, грызущими других. Они ушли. Завтра я начну умирать. У них уйдут дни на то, чтобы убить меня. Это мне известно из того, что происходило прежде. Возможно, уже слишком поздно, чтобы спасти меня. Поэтому я прошу не ради себя, а ради тех, кто рядами стоит за мной. Страх более не помогает. Даже очищение лихорадкой не пробудило их. Они отвергают видения, посылаемые им. Они презирают посланцев, приходящих к ним. Их остановит только смерть. А гладкокожий великан? Он полон магии. Разве не должен был он повернуть гернийцев вспять? Я ощутил волну презрения, исходящую от дерева. Его сделала Лисана. Она мудра, но не самая мудрая. Она сказала, что этого потребовала магия, что магия повела его к ней и приказала взять себя. Мы сомневались. Многие говорили, что она слишком молода и что не ей следует охранять путь. Я был одним из них. И посмотрите, что с ней стало. Он обернулся против нее и исказил ее замысел. Он обратил нашу магию против нас. Она сама стала его жертвой, и теперь ее ствол лежит на земле. Пройдет много зим, прежде чем она станет достаточно велика, чтобы говорить в полный голос. Так мудра ли была Лисана? Лисана, мое сердце узнало это имя, древесная женщина, прошептал я. Частицы знания пронеслись в моем сознании и сложились в узор. Эти огромные деревья буквально являлись старейшими народа спеков. Рубя их, мы убивали их древних советчиков, тех, кто хранил мудрость прошедших веков. Это были священные деревья спеков, и мы воевали с ними, не собираясь воевать. «Я знаю, что должен сделать», — объявил я. Мои слова прозвучали неожиданно громко в лесной ночи. «Я должен вернуться к гернийцам. Завтра я пойду к моему командиру и расскажу ему, что дорога не должна проходить здесь». Наверняка существует другой путь, которым мы можем пройти через горы к морю. Лисана была мудра. Неожиданно мне показалось очень важным убедить их в этом. Она сделала меня мостом между нашими народами. Я не могу отослать их прочь, но я могу говорить от вашего имени и объяснить им, что уничтожение этих деревьев будет величайшим оскорблением для народа спеков. Я обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы спасти тебя, древний. «Может ли все оказаться так просто?» — спросил Джадоли. «Нет», — дух дерева с пренебрежением отнесся к моему предложению. «Не верь ему, Джадоли, из народа спеков. Он человек с двумя сердцами и не может быть верен ни одному». Я покачал головой. «Я могу быть верным обоим. Вы увидите». Там в лунной ночи это звучало очень просто.